Глава первая. Тревоги и сомнения. Знаете, даже больше, чем самих психологов, я ненавижу книги по психологии, особенно такие с бушующим оптимизмом и детской верой в волшебство простых ответов. «Измени себя», «Начни, и у тебя получится», «Главное – верить в себя, и успех непременно тебя настигнет». Их лозунги – это что-то. Я тоже не верю в волшебство простых ответов, но понимаю людей, которые ищут их, и понимаю, почему это так и востребовано. Однако для меня хорошая книга, особенно по психологии, скорее та, которая не ответы дает, а способна озадачить читателя, заставив думать, спорить, размышлять и формулировать свое. Но это не просто написать такую. Так зачем вы взялись писать еще одну книгу? Тем более по психологии. Привычка. Ничего не могу с этим поделать. Хочется писать. А смысл? Может, стоит бороться со своими зависимостями? Вы же психолог. Конечно, стоит. Просто пока не получается. Ну и что вы за специалист? Как вы будете помогать другим, если не получается решить собственные проблемы? О да, решать чужие проблемы значительно проще, чем свои. От этого процесса воодушевления обычно намного больше, чем от столкновения с необходимостью решать проблемы собственные. Так трепетно встречаться с доверием, которое выказывают нуждающиеся в нашем мудром участии люди, к тому же приятно чувствовать себя умным, значимым, способным повлиять на чью-то судьбу. Обидно только, что работа наша к этому всему отношения не имеет. Она очень далека от прямого влияния на чужие судьбы. И заключается она не в этом. Вот здрасте. За что же тогда вам, психологам, платят деньги?